заранее учуял опасность и как вовремя слинял. Уж он бы, Михальцев, такого себе не позволил, ползал бы на коленях. Не сейчас, конечно, а в ту пору. Вот и ехал бы нынче в скотном вагоне малой скоростью, оборванный, голодный, вслед за комбригом. Нет, комбрига в скотном не отправит. Людям такого масштаба одна мера — расстрел. Отменив допросы, Жабыч принялся ходить по комнате, сжигая одну папиросу за другой. То, что в бригаду следователей посылали какого-то лаборанта Ибрагимова, а не знаменитого Михальцева, сильно его обескуражило. Он сравнил масштабы деяний, следствие по делу комбрига и арест неизвестного деревенского увольня. Какое различие? Скорее всего, дело Васильева на контроле в Москве, а то и в Кремле. В случае успеха — звезды, награды, а неуспеха там не бывает. И едет какой-то химик Ибрагимов. Но, конечно, больше всего распаляло желание отыскать Наденьку. Это оказалось сильнее страха. Но и расчет был тут важен. В кабинет начальства он вошел, выбросив всякую сентиментальность. — Товарищ майор, Ибрагимова в Лиду посылают. Там интересное дело. Нельзя вместо него? Майор хмуро глянул. Хмурость и озабоченность давно стали приметами профессионального характера. — Ибрагимов будет наказан, — сурово ответил майор, — за болтовню. Но он специалист, а там нужны будут графологи, симпатические чернила и прочее. А ты что умеешь? В зубы тыкать? Директор комбината до сих пор молчит? Тут еще одно дело наплывает. Можно в связке толкнуть. Речь опять шла, как понял Жабыч, о синевском трактористе. «Этот Иван Латов — фигура слабая, подставная», — зычно сказал майор. «Его следует быстро взять, чтобы крупная рыба не уплыла. Колхоз тот связан с комбинатом, учти, якобы по части культурных и хозяйственных дел. Чуешь или нет, какая тут связка получается? Чем больше они будут писать друг на друга, тем легче нам работать». Жабыч ничего не понял, но сказал, привычно козырнув, «Слушаюсь». И только через полчаса начал соображать, как следует вести новую линию. «Безусловное выполнение приказов обеспечит вам легкую жизнь», — говорил полковник в училище. И Михальцев запомнил это лучше других дисциплин. Получив новое дело, следовало на другой день мчаться в Синёво, а еще лучше в тот же вечер, чтобы арестовать подставную фигуру, за которую можно будет притянуть и самого председателя. С комбинатом он был наверняка связан. В какой мере, это следовало проверить. Но, уразумев приказ и готовясь выполнить, Михальцев в то же время понимал со всей решительностью, что не сделает ни того, ни другого, пока не выяснится судьба Надежды. Это может произойти в любую минуту. НКВД не любит медлить. И уезжать в такое время из Минска нельзя. Первые сведения по делу Васильева он получил на другой день. Жена и дочь комбрига скрылись. Видимо, тоже тщательно готовились отходные пути. Уже одно это недвусмысленно говорило против них. Сколько же врагов! — ужаснулся Жабыч. К концу недели пришла первая весточка. Жена комбрига Васильева арестована. Агенты выследили ее в поезде «Саратов-Москва». Но дочери с ней не оказалось. Михальцев сидел как на иголках, готовый мчаться по первому звонку, чтобы уберечь Надежду от насилия хотя бы на первых порах. А может быть, даже получить для усиленных допросов в свое управление. Тогда на него посыплются благодарности, не говоря о том, что он решит свои проблемы.